Ярость охватывала ее с новой силой. «Ты ему почти угрожал», — продолжала она, в волнении расхаживая перед ним взад-вперед. «Ты сам-то это понимаешь? Я удивляюсь, как он тебя не вызвал». Торн скрестил руки на груди и ответил ей тоном, в котором явственно слышалось мужское самодовольство. «А я и надеялся, что он меня вызовет. Ты бы лучше удивлялась, почему я этого не сделал первым». «Но зачем?» — в отчаянии воскликнула она. «Он только попросил меня сесть рядом с ним за ужином. Трудно сделать более безобидное предложение. Зачем же ты раздуваешь все до невероятных размеров?» «Потому что мне не нравится, что он в тебя влюблен», — буркнул он в ответ. Розалин остановилась, как вкопанная, и спросила уже с меньшим жаром. «Откуда ты знаешь?» «Гай сказал мне, что в наше отсутствие де Марвиль приходил к нему каждый день и справлялся о тебе». «Это говорит само за себя, Розалин. Да и Гай это заметил. Нужно было показать этому высокомерному гордецу, что принадлежать ему ты никогда не будешь». Розалин должна была согласиться, что в этом отношении Торн был, пожалуй, прав. Ей вовсе не хотелось, чтобы сэр Ренар продолжал разыскивать ее после того, как она вернется в свое время. Может, скоро ему суждено умереть, но смерть эта ни в коем случае не должна наступить от проклятия Бладринкера. Торн был прав, но то, как он себя повел в данном случае, смутив ее и сэра Ренара, отнюдь не привело ее в восторг. И не только это. «Ладно, забудем на время сэра Ренара», — раздраженно промолвила она. «Отвечай, почему ты солгал герцогу Вильгельму и всем гостям, будто бы ты пропадал все это время, потому что я сбежала, а ты разыскивал меня по всей округе? Можно подумать, ты охотник, а я дичь». «Которую охотник, наконец, поймал». «Ну вот, еще хуже». Он ухмылялся своей нагловатой усмешечкой. Ему чертовски повезло, что у нее не оказалось ничего под рукой, иначе она бы непременно чем-нибудь в него запустила. Розалин вспомнила, как смеялся герцог, как приуныл сэр Ренар, услышав эту историю, и как она сидела вся красная, не зная, куда деваться от стыда. «Лорд Вильгельм хотел знать причину моего отсутствия», — напомнил ей Торн, все еще ухмыляясь. «И я решил, что лучшей истории придумать нельзя, тем более что герцог помнил, как мой двойник спрашивал у него про тебя». «И я тебя действительно поймал, Розалин». «Конечно, но ты сказал так совсем по другой причине. Просто ты хотел еще раз доказать сэру Ренару, что у него нет никаких шансов завоевать мое расположение, пока ты рядом». «Нет, он это и так понял. Я сказал это ради тебя». «Ради меня?» Она задохнулась от удивления. «Но почему, позволь спросить?» «Как ты можешь не замечать того, что всем уже давно известно?» «Так я признался тебе в любви». Розалин почувствовала, что весь гнев ее пропал. Ей хотелось плакать, но вместо этого она обхватила Торна руками за шею и крепко поцеловала. Она не могла сказать ему то же, что он только что сказал ей. Не имела права говорить ему, как бы ей не хотелось произнести заветные слова. После ей было бы слишком тяжело объяснять ему, почему они не могут быть вместе. Пусть лучше он думает, что ее сердце заперто от него на ключ».